Как стать умнее, как стать интересней, когда куча сайтов, сплошная фигня и хищные вещи коварного века в голодном безумстве жирают тебя. Что делать, когда твоя жена пара забрала? Твоя жена пара забрала. На-на-на-на. Пара забрала. Твоя жена пара забрала. Что делать, когда твоя жена пара забрала? Твоя жена пара забрала. На-на-на-на. Пара забрала. Твоя жена пара забрала.